4. Это было старое здание блекло-розового цвета со сломанными ставнями. Пансион располагался между лавкой старьевщика и морской транспортной компанией. На его приоткрытой стеклянной двери было написано «Пансион Изодора». Я толкнул дверь и вошел. За стойкой в плетеном кресле дремал человек. Он храпел, прикрыв лицо развернутым утренним курьером. Примечание. «Утренний курьер» — популярный португальский таблоид, основан в Лиссабоне в 1979 году. Я подошел и слегка кашлянул, но он даже не шелохнулся. Тогда я сказал «Здравствуйте», и человек с необычайной медлительностью снял с лица газету и посмотрел на меня. Ему было лет 65, может, больше, худое лицо и тонкие усики. «Вы хозяин?» — спросил я. «Хозяина нет», — сказал он с характерным для Алентежу выговором. «Умер в прошлом году, я портье». Я вынул бумажник, достал свое удостоверение личности, положил на стойку и спросил, «Вам требуется документ?» Портье пансиона Изодора едва бросил недоуменный взгляд на мое удостоверение и с подозрением на меня посмотрел. «Документ?» — сказал он. «На кой он мне сдался?» «О, Господи!» — сказал я думал, так полагается». «Послушайте, приятель, вы изволите шутить, или я чего-то не понимаю?» «Я ни над кем не шучу», — терпеливо ответил я. «Я всего лишь предъявляю свое удостоверение личности». Портье поднялся со стула и спокойно, с морем спокойствия, взял мое удостоверение личности. «А, вон оно что!» — промычал он. «Мы итальянец! Рост 1,75 м, глаза голубые, волосы цвета шатен. Интересно, весьма интересно». Он бросил на стойку мое удостоверение и сказал, «Приятно познакомиться. Извините, мне срочно в туалет, с простатой неприятности». Он скрылся за старой засаленной шторой, а я остался ждать. Убрал в бумажник удостоверение и стал осматривать картины на стенах маленького холла. Первая представляла вид сверху базилики в Фатиме, снятой с вертолета. Возможно, фотография 50-х годов. Видна была большая площадь и нескончаемая человеческая очередь в церковь. Внизу была подпись «Вера не знает границ». Вторая была фотография крестьянского дома, тоже 50-х годов, судя по цвету. А внизу подпись «Родной дом его превосходительства председателя Совета министров». На третьей картине была изображена обнаженная блондинка, прижимающая к себе плюшевого медвежонка, и под ней надписи не было. Мой осмотр был прерван голосом, долетавшим из-за шторы. «Вы еще здесь?» — спросил меня голос портье пансиона Изодора. «Конечно, здесь», — ответил я. Я вернулся к стойке и изобразил улыбку, на которую не последовало ответа. «Можно узнать, чего вы хотите?» — сухо спросил у меня портье. «Мне нужна комната», — ответил я. «По-моему, это очевидно». «Комната?» — переспросил он. «И чем вы там собираетесь заниматься?» «Собираюсь поспать», — сказал я. «Мне нужно немного вздремнуть». Портье пансиона Изодора пригладил усики, насупился, почесал ягодицу и говорит, «Приятель, здесь одиночкам комнаты не сдают. Не знаю, понятно ли?» «Мне непонятно», — сказал я упрямо, — «объясните получше». «Только лицам с сопровождением», — сказал портье пансиона Изодора. «Нам не нужны тут вуайеры и прочие извращенцы». «Ну, если вопрос только в этом», — сказал я, — «послушайте, я ведь уже сказал, что мне нужно поспать. Растянуться на пару часов в кровати с чистым постельным бельем». «Ну, если так, то почему бы вам не пойти в гостиницу?» — сказал вполне логично портье. «Послушайте», — сказал я, — «это долгая история. Не буду вас утомлять. Но дело в том, что я должен провести в Лиссабоне целый день, а денег у меня с собой немного. Я вам уже говорил, что мне надо всего лишь пару часов поспать. Я вдобавок ел на обед тяжелую пищу. И если сейчас не прилягу, меня до самого вечера будет мучить изжога. Мне надо только поспать, я никому мешать не буду». Но, похоже, мои слова не слишком убедили портье пансиона Изодора. Он снова пригладил усики и спросил, а как я вообще здесь оказался. Я понял, что с ним не договоришься, и поэтому спросил, а Изадора на месте? Я мечтаю с ней поговорить. Скажите, что меня рекомендовал ее друг». Портье пансиона Изадора подошел к нижней ступеньке лестницы и крикнул: «Изадора, спустись на минутку, тут с тобой хотят поговорить». В коридоре второго этажа послышались тяжелые шаги, и наверху лестницы показалась Изадора. Это была старая проститутка на пенсии, облагородившая свою внешность красной блузкой и очками на цепочке, свисавшими на грудь. Изадора спустилась по лестнице с респектабельным видом директрисы лицея и подошла ко мне. «Вы должны меня извинить», — сказала она, улыбаясь. «Наш портье иногда ведет себя как настоящая деревенщина. Но знаете, при том, что сегодня творится, лишняя осторожность не помешает. Но если вы собирались поговорить со мной, так бы ему сразу и сказали». «Мне посоветовал обратиться к вам Тадеуш. Он мой друг», — сказал я. «И еще он просил передать вам приветы. А мне, понимаете, нужна комната, чтобы передохнуть пару часиков в чистой постели и избавиться от сонливости. Мы с Тадеушем только что отведали саррабулу. Я падаю с ног. Кроме того, я не сомкнул глаз из-за хозяйской собаки, лаявшей безумолку всю ночь. А у меня еще сегодня свидание в полночь на Алькантаре». «Мальчик мой», — сказала Изадора, — «мог бы мне сразу сказать, я устрою тебя в прохладной комнате со свежей постелью. А почему-то Деуш больше не кажет носа, черт его подери». «Не знаю», — сказал я. «Наверное, у него неприятности». Изадора позвонила в звонок на стойке и крикнула: «Вериата! Эй, Вериата!» Потом повернулась ко мне и сказала: «Мальчик мой, поднимайся в 15-й номер на втором этаже, сразу напротив туалета. Вериата сейчас постелит постель». «Требуется мое удостоверение личности?» — спросил я. «Зачем?» — сказала она. «Оно мне даром не нужно». Я поднялся по лестнице и вошел в 15-й номер. Комната была просторная, большая двуспальная кровать, допотопная мебель, которую еще изредка видишь в провинции. Комод с большими выдвижными ящиками, зеркальный шкаф, пара стульев темного дерева. В углу возле окна стоял умывальник кованого железа с кувшином воды. Я положил на комод свой пиджак и запасную футболку «Лакост» и стал дожидаться горничную. Вскоре в дверь постучали, и я сказал: «Входите». «Здравствуйте», — сказала девушка. «Я Вериата». Это была толстушка с мелко завитыми волосами и крестьянским лицом. Ей было не больше 25, но выглядела она на все 40. «Я из Алентежу», — сказала она с улыбкой. «Вся обслуга этого пансиона оттуда, кроме одной девушки-испанки, которую зовут Мерседес. Но она сейчас работает через день, в основном занята на площади веселья, надеется стать джазовой певицей». Она принялась стелить чистые простыни и говорит: «Мне тоже хотелось бы стать певицей, но я, в отличие от Мерседес, не училась музыке, а она ходила в музыкальную школу в Мериде. Она из хорошей семьи». «А вы?» — спросил я. «Вы разве ничему не учились?» «Я нет», — сказала она. «Я едва научилась читать и писать. Мать умерла, когда мне было 8, а отец был скотиной, пил денно и ношно. А вам нравится Алентежу?» «Не то слово», — сказал я. «Представьте, что я еще сегодня утром был в Алентежу, в Азейтао». «О», — сказала она, — «Азейтао — это еще не настоящая Алентежу. Это практически Лиссабон. Чтобы понять Алентежу, надо побывать в Беже и Серпе. Я из Серпы. Девочкой пасла овец у крепостных стен, а в ночь на Рождество пастухи собирались в домах и пели народные песни. Да чего красиво! Только мужчины пели, женщины нет. Женщины только слушали и стряпали, ели мигас, асорду и саргальету, все, чего в Лиссабоне сегодня днем с огнем не сыщешь. Лиссабон стал городом людей с мудреным вкусом. Вот, к примеру, вы подумайте, захожу вчера поесть в ресторан рядом с нами. Ничего особенного, но рыбу готовят хорошо. И заказываю себе камбалу. А официант мне: на гриле или с бананами? С бананами, спрашиваю я, как это с бананами? Это бразильский рецепт, говорит официант. Если не знаете, сперва осведомьтесь. Да, говорю я, мир совсем рехнулся. Куда ни глянь, одни странности и сплошная неразбериха». Вериата закончила стелить постель и загнула наверх край простыни. «Вот», — сказала она, — «постель готова, могу составить компанию». «Благодарю, Вериата, передохните. Мне нужно только поспать часа полтора, мне не нужна компания». «У меня все в порядке по части гигиены, я за этим строго слежу, и потом я очень спокойная», — сказала Вериата. «Если хотите, можете спать, я не буду вам мешать, просто буду лежать рядышком и не буду суетиться». «Спасибо», — сказал я, — «но я предпочитаю спать один». «А если я почешу вам спину?» — сказала Вериата. «Не хотите уснуть с женщиной, которая будет чесать вам спину?» Я улыбнулся и сказал: «Спасибо, Вериата, но сегодня не лучший день, чтобы мне чесали спину. Приходи лучше через полтора часа, разбуди меня, и получишь хорошие чаевые. Только не забудь». Вериата вышла, я задернул шторы. В комнате было прохладно, постель чистая. Я спокойно разделся, повесил брюки на стул, снял цыганскую футболку «Лакост» и голый улегся в кровать. Какая услада! Подушка была мягкая, я вытянул ноги и закрыл глаза. «Сколько букв в латинском алфавите?» — спросил голос моего отца. Я внимательно присмотрелся и увидел, как он появляется из тени. Мой отец стоял в глубине комнаты, облокотившись на комод, и смотрел на меня с насмешливым видом. Он был в морской форме, ему, наверное, было лет 20 или немного больше, но что это мой отец, тут не могло быть никаких сомнений. «Отец», — сказал я, — «что ты делаешь в пансионе Изодора в морской форме?» «Это ты лучше скажи, что ты тут делаешь. Мы с тобой в 1932 году. Я отбываю воинскую обязанность. Мой корабль причалил сегодня в Лиссабоне. Он называется Филиберт. Это фрегат». «А почему ты со мной разговариваешь на португальском, отец?» — сказал я. «И что у тебя за привычка появляться и задавать мне дурацкие вопросы, словно ты устраиваешь мне экзамен? Ты уже и раньше являлся и спрашивал, когда день рождения мамы, хотя прекрасно знаешь, что я не помню дат, всегда ошибаюсь и вообще не в ладах с цифрами, но продолжаешь насиловать меня своими вопросами». «Сынок», — говорит он, — «я хочу видеть, хороший ли ты мальчик. Я задаю тебе вопросы только для того, чтобы убедиться, что ты вырос хорошим мальчиком». Мой молодой отец снял бескозырку и пригладил волосы. Он хорош собой, у него честное лицо и светлые волосы. «Послушай, отец», — сказал я, — «говоря по совести, мне надоели эти вопросы, эти экзамены. Прекрати являться, когда тебе вздумается, и прекрати доставать меня своими вопросами». «Постой, подожди минутку», — сказал он. «Я пришел, чтобы спросить тебя кое о чем. Мне хочется знать, как закончится моя жизнь. Ты единственный, кто это знает. Ты находишься в своем настоящем, и я все хочу узнать у тебя сегодня, в воскресенье, 30 июля 1932 года». «Что за спешка?» — сказал я ему. «К чему тебе все это? Не торопись, жизнь есть жизнь, тут ничего не поделаешь. Ты это лучше брось, отец». «Нет», — сказал мой молодой отец, — «едва я выйду за стены пансиона Изодора, я обо всем забуду. У меня есть девушка, она меня ждет на улице Моэда. Достаточно ей появиться, я забываю обо всем. Но сейчас я хочу узнать, и поэтому тебя донимаю». «Хорошо, отец, как хочешь», — сказал я. «Знаешь, все кончается плохо. Раком горла. Что странно, потому что ты никогда не курил, но тем не менее у тебя обнаружился рак. И хирург, который тебя оперировал, был директором клиники, светилом в области оториноларингологии, что за чертово слово, но, по-моему, он едва разбирается в ангине, а что такое рак, отродясь не слыхивал». «И что дальше?» — спросил мой молодой отец. «Тебя оставляют на месяц в больнице. Я провожу с тобой каждую ночь, потому что у медсестер в клинике этого светила чрезвычайно много работы. Звонишь в звонок, никто не приходит. Лежи, задыхайся себе, как собака. Поэтому я вынужден сидеть у твоего изголовья и управляться с никуда не годной машиной, отсасывавшей у тебя из горла кровь. А через месяц, вечером, когда тебя должны были выписать, врачи через нос вогнали тебе в желудок катетер, чтобы тебя кормить. И говорят, теперь все в порядке. Пациент может возвращаться домой. Но как бы не так. Я выскочил выпить глоток кофе, возвращаюсь назад, смотрю, а ты умираешь. Лицо опухло, посинело, дышать не можешь, сердцебиение слабое. «Что с моим отцом?» — спрашиваю дежурного врача, жалкого лицемера. «У вашего отца инфаркт», — говорит он. «Я требую кардиолога», — говорю я ему, — «я вам не верю». Приходит кардиолог, делает тебе электрокардиограмму и говорит, «Сердце у пациента в порядке, что-то с легкими, нужно сделать рентген». Я хватаю тебя на руки, потому что медсестры клиники знаменитого профессора чрезвычайно заняты. Вызываю скорую, и мы мчим на ней под мою ответственность в радиологию, потому что этот лицемер, дежурный врач, заявляет, что может отпустить тебя только под мою ответственность. А радиолог, сделав снимок, говорит мне, у вашего отца введен катетер, который перфорировал ему пищевод, средостение и попал в легкое. Требуется оперирующий пульмонолог со скальпелем, иначе отец умрет. Именно так, отец. Эти несчастные коновалы, вводя в твой желудок катетер, продырявили тебе пищевод и добрались до легкого. Я тебя спас, потому что не верил ни одному их слову. Вызвал немедленно пульмонолога. Он сделал в спине прокол. Воздух вышел, и легкое очистилось. Тебя перевели в реанимацию, где больные лежат обнаженными, с подключенными к ним повсюду приборами, и через 2 недели выписали. Но нужно заметить, что за все это время, что ты там находился, знаменитый доктор, тебя оперировавший, не навестил тебя ни разу. Каков фрукт? «А потом?» — спросил мой молодой отец. «Что со мной случилось дальше?» «Послушай, отец, потом я нашел гениального хирурга. Это был мой друг, который работает в крупной клинике. Он сделал тебе анастомоз, то есть поставил заплатку на дыру в пищеводе, после чего ты жил еще 3 года. 3 спокойных года. Нормально питался. Но болезнь вернулась, на сей раз с метастазами. И ты умер». «Как?» — спросил мой молодой отец. «В муках и страданиях или нет? Расскажи мне». «Ты истаял, как свечка», — сказал я. «Однажды ты лег и сказал, я устал, и больше не поднимался. Перестал есть, пил только бульон, который готовила мама. Я навещал тебя каждый день. Так ты прожил еще почти месяц, превратился в скелет, но не страдал при этом. И в минуту смерти, перед тем, как уйти в темноту, сделал мне знак рукой». Мой молодой отец улыбнулся и пригладил волосы. «Есть еще одна история, которую ты мне должен рассказать. Ты ведь еще не закончил». «Это все?» — сказал я. «Ты все-таки недотепа», — сказал он. «Мне нужно всего лишь узнать, хороший ли у меня сын. Как ты поступил с оперировавшим меня хирургом?» «Послушай, отец, не знаю, поступил ли я правильно. Лучше бы я поступил иначе и надавал ему пиздюлей. Так было бы надежнее. Но я так не сделал. Из-за этого у меня чувство вины. Вместо того, чтобы отхерачить его, я написал рассказ о нашем с ним разговоре с глазу на глаз. Он подал на меня в суд, утверждая, что все это ложь. Я не сумел доказать судье свою правоту и проиграл процесс». «Тебя осудили?» — спросил меня мой молодой отец. «Пока не окончательно. Я подал апелляцию. Процесс еще длится. Но лучше бы я поступил иначе. Отхерачил его по полной, как в былые времена. Так было бы и круче, и достойнее». «Не расстраивайся, сынок», — сказал мой молодой отец. «Ты поступил наилучшим образом. Лучше использовать перо, чем кулаки. Это более элегантный способ отхерачить». «Слава Богу, отец, что ты меня успокаиваешь», — сказал я, «потому что я сам собой недоволен». «Для этого я и нахожусь здесь, в комнате», — сказал мой молодой отец, «поскольку хотел тебя, а заодно и себя утешить. Сейчас, когда ты мне все рассказал, я чувствую большое облегчение». «Надеюсь, что так, отец», — сказал я. «Надеюсь, ты перестанешь меня пугать, появляясь самым неожиданным образом, как все последнее время. Для меня это стало невыносимо. «В любом случае, ты должен знать одно», — сказал мой молодой отец. «Я не по своей воле явился к тебе в эту комнату. Это ты позвал меня во сне. Ты проявил свою волю. А сейчас у меня остается минутка попрощаться с тобой, сынок. В дверь собирается постучать горничная. И я исчезаю». Я услышал стук в дверь и проснулся. Верята вошла и сказала: «Добрый вечер. Вы проспали ровно 1:30. Как видите, я не опоздала. Надеюсь, вы хорошо отдохнули». Она положила брюки и футболку на край постели и спросила: «Вы остаетесь на ночь?» «Нет, Верята, отдохните сегодня. Я исчезаю, хочу прогуляться». «По такой жаре?» — удивленно сказала Верята. «Короткая пешая прогулка», — сказал я. «Потом, наверное, сяду в трамвай. У меня впереди еще вся вторая половина дня, и я собираюсь навестить одну картину». «Навестить картину», — сказала Верята. «Какая странная мысль». «Дело в том, что до меня не доходит смысл этой картины. Может, сегодня сумею понять. Знаешь, иногда бывает, а сегодня особенный день. Тогда, если не возражаете, я тоже ненадолго выйду, провожу вас до трамвайной остановки», — сказала Верята. «Я тоже хотела немного пройтись». «С большим удовольствием, Верята», — сказал я. «Но прежде передай мне мой бумажник, который лежит в кармане брюк». Верята поняла на лету, вскинула над головой руки и воскликнула: «Даже не думайте, никаких чаевых. Вы отнеслись ко мне с симпатией, а симпатия — это лучший подарок, который только можно сделать даже незнакомому человеку».